Как адъюнкт покорил настоятельскую дочку. Представьте себе, когда адъюнкт в первый раз присватался к настоятельской дочке, она и знать его не хотела. В ту пору настоятельская дочка была молода. На ночь она закручивала свои волосы в попельотке, а днем носила большие тяжелые локоны. В серьгах у нее было по длинной белой жемчужине, и она была очень хороша собой. За настоятельской дочкой очень ухаживали, и она всегда была окружена поклонниками. Как раз в это время она решала вопрос, выйти ли ей за молодого барона, недавно вступившего во владение отцовским наследством, или же благоразумнее будет держаться кузена, которого должны были выбрать ратманом в Мальмё. Оба они были красивые и малые. Адъюнкт же был безобразен. Особенно коробили настоятельскую дочку его руки. В детстве он попрошайничал по дорогам, и тогда так сильно ознобил руки, что они навсегда остались красными и распухшими. Адъюнкт похорошел под старость, когда у него поседели волосы. В молодости он производил дикое и странное впечатление своими густейшими черными волосами. Ему никогда не удалось бы попасть в пасторы, а потом и в соборные настоятели, если бы он довольно рано не обзавелся седыми волосами и седыми бровями. Раньше он смахивал на разбойника, а это не подобает пастору. Настоятельская дочка любила рассказывать, что когда адъюнкт впервые явился к ним в дом, чтобы помогать ее отцу в чтении проповедей и ведении церковных книг, и ввалился, неся на палке перекинутые через плечо башмаки, ее мать чуть не приняла его за цыгана и хотела прогнать. Старая настоятельша не могла избавиться от тревоги за серебро всякий раз, как адъюнкт входил в столовую. А старичок-настоятель воскресенье за воскресеньем продолжал сам читать проповеди, потому что не мог решиться выпустить дикого разбойника на церковную кафедру. Первое же, что сделал адъюнкт, явившись в дом настоятеля, это было влюбиться в настоятельскую дочку. Это он сделал за первым же обедом. И, по правде сказать, тут не было ничего удивительного, потому что у дочери настоятеля были мягкие блестящие каштановые волосы, ласковые серые глаза и чистая розовая кожа. Вдобавок овал лица у нее был изысканно красивый, щеки нежно и мягко круглились над шеей. И на каждой щеке было по ямочке, которые показываются и сейчас, когда она улыбается. Настоятельская дочка просто перепугалась, когда заметила, что понравилась адъюнкту. Она едва отваживалась выйти одна в сад или на проезжую дорогу. Человек с такими глазами, как у адъюнкта, мог, пожалуй, спрятаться в канаве у дороги и похитить ее. Старый настоятель под великим секретом написал епископу и в консисторию, прося прислать другого адъюнкта. Этот сущий дикарь, и он не решается приставить его к делу. За столом он сидит мужик мужиком и кладет локти на скатерть, плюет на пол и носит грубые смазные сапоги, оставляющие следы на половиках. Целые 4 недели адъюнкт околачивался у настоятеля, не получая никакого дела. Старый настоятель также мало склонен был подпустить его к церковным книгам, как и послать на церковную кафедру. Адъюнкт молчал и ждал, но не высказывал ни удивления, ни жалоб. У него довольно было дело. Он преследовал настоятельскую дочку, куда бы она ни пошла. Обычно она сидела в маленькой комнатке в мезонине и ткала. Адъюнкт обнаружил, что если перелезть через сеновал, а затем через навес, крыша которого была сложена из отдельных балок, то можно добраться до слухового оконца, открывающего вид прямо на окно ткацкой. У этого-то оконца адъюнкт просиживал, скорчившись часы за часами, созерцая настоятельскую дочку с обнаженными руками и цветущим розовым личиком, работавшую за ткацким станком. Прошло немного времени, и он открыл ее любимое местечко в саду. Разумеется, весь сад был обнесен высоким шпалерником, как это обыкновенно бывает в Скании. И в нем люди сидели как в комнате. Но была в нем маленькая калитка, выходившая в поле, и там настоятельская дочка часто простаивала часами, любуясь волнующимися нивами. А пока она стояла там, адъюнкт всегда лежал поблизости, спрятавшись в густой ржи, и пожирал ее очами. Между тем, по прошествии нескольких недель, старый настоятель получил от епископа письмо с извещением, что его желание будет исполнено. Настоятель так обрадовался, что не хотел медлить ни минуты с увольнением адъюнкта. Он спрятал в карман письмо епископа и отправился в комнату адъюнкта. Молодой пастор сидел и писал, когда настоятель вошел к нему. Он сочинял проповедь, но так смутился, словно сочинял любовное письмо. Он едва принудил себя признаться, чем был занят, когда настоятель спросил, что это такое, он сунул в ящик письменного стола. Старик знал, что скоро избавится от адъюнкта, и потому был настроен к нему мягче, чем прежде. И в первый раз его заинтересовало, отчего адъюнкт стал таким, и почему такой, как он, сделался пастором. Он начал расспрашивать его. И тут адъюнкт рассказал ему все. Ему страшно хотелось проповедовать. Он проповедовал деревьям по краям дороги, когда ходил побираться со своей матерью. Он не знает, когда это началось, но ему всегда хотелось стать пастором только для того, чтобы проповедовать. Старик подивился. Как это такой бедный мальчик мог попасть в школу? И адъюнкт продолжал свой рассказ. Он мерз и голодал, кажется, сплошь все школьные годы. Но во время всех этих бедствий утешал себя мечтой о том часе, когда возвысит голос и заговорит в Доме Божием. Настоятель не раз запускал руку в карман, чтобы вынуть письмо епископа, но теперь у него не хватало на это ни мужества, ни желания. Вместо этого он попросил позволения прочесть проповедь, которую сочинял адъюнкт. Прочитав ее, он покачал головой и ушел, не сказав ни слова. Но в ближайшее же воскресенье проповедь произнес адъюнкт и справился с этой задачей совсем неплохо. Тогда старый настоятель занялся воспитанием адъюнкта. Он учил его проповедовать и вести церковные книги, но не раз сознавался, что едва ли принес когда большую жертву, чем в тот день, когда раздумал отсылать адъюнкта. Легко понять, что если старому рассудительному человеку так трудно было ужиться с молодым пастором, то еще труднее это было для настоятельской дочки, избалованной ухаживаниями и всего 20 лет от роду. Стоял прекрасный воскресный день в самом разгаре лета. Настоятельский дом был полон гостей, и после обеда все поехали в большой помещичий лес. Дома осталась только настоятельская дочка. Должно быть, ей нужно было стеречь дом, потому что прислуга тоже ушла со двора, и в доме не осталось ни служанки, ни работника. Не ушел из дому только адъюнкт. Но настоятельская дочка знала, что он должен отправиться на собрание приписного прихода прочесть проповедь. Вероятно, она не отважилась бы одна остаться дома, если бы не знала, что ему нужно уйти. Но перед уходом в церковь адъюнкт захотел освежиться глотком браги из серебряного жбана, всегда стоявшего на буфете в столовой. Войдя же в комнату и застав настоятельскую дочку одну, он сделал ей предложение. Она, не задумавшись, отвечала отказом, и он пошел своей дорогой, не настаивая, не умоляя. А настоятельская дочка обрадовалась, что самое страшное миновало. Она пошла в гостиную и принялась выделывать пируэты перед зеркалом. Увидя себя такой изящной, легкой и светлой, она засмеялась над черным адъюнктом, вообразившим, что она может выйти за него замуж. В то же мгновение она вздрогнула и сильно перепугалась. Что это ей почудилось? Она прислушалась напряженно, затаив дыхание. Да, положительно, кто-то плачет в соседней комнате. Она предположила, что кто-нибудь из гостей вернулся, и вышла в столовую посмотреть. Здесь она слышала плач очень отчетливо, но не увидела в комнате ни одной живой души. Столовая была большая, но нигде решительно нельзя было бы спрятаться. Тем не менее она заглянула под стол и заплетенные стулья, поискала в каминном углу, в шкафу, за дверями. В комнате никого не было. Продолжая поиски, она все время отчетливо слышала, что кто-то плачет. И плач исходил из места около окна, приблизительно оттуда, где стоял адъюнкт, когда делал ей предложение. Настоятельская дочка пыталась уверить себя, что это игра воображения. Она стиснула зубы и храбро приблизилась к тому месту, откуда исходил плач, думая, что теперь он прекратится. Но это не была игра воображения. Вздохи и всхлипывания не прекратились. Кто-то отчаянно и безнадежно рыдал всего в двух шагах от нее. Это были всхлипывания вроде тех, когда человек, закрыв лицо руками, бросается ничком и плачет так, словно хочет выплакать себе смерть. Ей, наконец, стало так страшно, что она вынуждена была опуститься на стул, чтобы не лишиться чувств. Так она просидела целых четверть часа и слушала, а невидимка все продолжала рыдать. Она не могла пошевельнуться, не могла ни побежать, ни крикнуть. Бледная, как мертвец, сидела она, стиснув руки, и при каждом всхлипывании вздрагивала от ужаса. Только раз за все время она шевельнулась. Ей пришло в голову, не рыдает ли кто-нибудь за окном. Она заставила себя подняться, отворила окошко и выглянула. Но двор оказался пустынным, и она снова опустилась на стул. Ей чудилось, что плачущий терзается горем, которое сильнее всего, что она может представить себе. Эта душа, объятая такой тоской, что смерть и уничтожение явились бы для нее бальзамом. Ничто на свете не могло бы утешить того, кто так плачет. Впервые в своей жизни почувствовала она, что значит страдание. Она также зарыдала бы, если бы не была скована страхом. Плач звучал так жалостно, так мучительно, словно плакалась душа, изгоняемая с небес. Длилось это, как сказано, с четверть часа, пока не зазвонил колокол приписного прихода. Это звонарь завидел адъюнкта, шедшего прямиком через поля, и начал звонить. А ей подумалось, что она была бы рада, если бы адъюнкт сейчас был дома. Она была бы счастлива, если бы был человек, которого можно позвать к себе. Но почти в то же самое время, как начался звон, плач прекратился. Теперь наступил черед настоятельской дочки заплакать. Она так переволновалась, что плакала, пока ее домашние не вернулись с прогулки. «Пусть бы никому не пришлось так плакать из-за меня», — думала она. «Пусть мне никогда не доведется причинить такое горе». Когда застучали колеса, она побежала к возвращающимся с прогулки и, разумеется, тотчас же хотела рассказать, что с нею случилось. Но что-то сомкнуло ей уста, и она не в состоянии была сказать ни слова. «Это из-за тебя», — сказал ей внутренний голос. «Ты одна, и больше никто не должен был этого слышать». Весь вечер ходила она по дому, Ей казалось, что она находится в другом мире. Все, что говорилось, все, что делалось вокруг нее, казалось ей совсем чужим. Вдруг она вздрогнула и как бы проснулась к действительности. Она стояла в ту минуту в кухне и слышала разговор служанок, рассказывавших, что адъюнкт в этот день прочел дивную проповедь. Все бывшие в церкви, решительно все плакали. О чем же он говорил? Он говорил о рыданиях грешных душ, когда их изгоняют из рая. И настоятельской дочке сделалось страшно. Ей показалось, что она носит на себе бремя тяжкого греха, которое она должна искупить. После ужина, когда адъюнкт пожелал хозяевам доброй ночи, она вышла за ним в переднюю. «Бога ради, скажите мне правду, пастор», — промолвила она. «Вы плакали после обеда, когда шли в церковь?» «Да, я плакал», — ответил он. «Я не мог сдержать себя». Тогда настоятельская дочь убедилась, что слышала пастора. Странное что-то сделалось с ее сердцем, когда она поняла, что его любовь к ней так велика и что он так сильно страдал от ее отказа. Ей стало сладко быть так сильно любимой, и она уже не думала о других своих поклонниках, забыла и о том, как некрасив и беден адъюнкт. «Я не хочу, чтобы вы были так несчастны», — сказала она. «Я постараюсь научиться полюбить вас».